я взираю, Ісус, на Голгофський Твой крест. І внімаю словам, що в вічності звучать оттуда. В них прощенье, любов, в них послання небес. Понимаю умом, що я воскрес, і это чудо, ведь это чудо из чудес. Любовь Христа та, что сильней обиды наших сердец. Ведь это чудо, я воскрес. Твоею смертью я воскрес, Иисус, и это чудо. Хочу подражать Твоей жертве, Господь. Ты один можешь дать спасение и радость в сердце. Пусть же милость Твоя в мое сердце войдет, чтоб любить и прощать обиды, не отвечая местью. Ведь это чудо из чудес. Любовь Христа та, что сильней обиды наших сердец. Ведь это чудо, я воскрес. Твоей смертью я воскрес, Иисус, и это чудо. Искупил, ты меня изменил, прославляя Христа, отныне свет несу я людям. Мой Господь и мой Бог мне открыл новый мир. Сердцем я познаю любовь Твою во мне, и это чудо. Ведь это чудо из чудес.